козырь бьет. Осенний день как будто бесконечен, похоже, никогда он не пройдет. Осенний вечер, снова дождь. Печальный дождь не даст тебе совета. Пойдем со мной, я знаю, ты пойдешь туда, где лето. Видеосалон заменит бар и стадион. Видеосалон теперь ваш взгляд, теперь ваш дом. Видеосалон для тех, кто в видео влюблен. Видеосалон для вас откроет двери он. Слякоть не помеха нашей встрече. Нас приглашает видеосалон в осенний вечер. Видеосалон заменит бар и стадион. Видеосалон теперь ваш взгляд, теперь ваш дом. Видеосалон для тех, кто в видео влюблен. Видеосалон для вас откроет двери он. Видеосалон для вас откроет двери он.